Глава 12. Сейчас я даже не вспомню, в какой момент детское кафе «Колокольчик» превратилось в излюбленное место отдыха отвязной молодежи. Интерьер, меню и график работы перестроили, а название оставили неизменным. Мои пацаны уже здесь. Максу я очень рад и понимаю, что мне действительно его не хватало. Несмотря на то, что мне по-настоящему дороги все мои друзья, по духу Макс оказался ближе остальных. И дело даже не в том, что он тоже альпинист. Малыш — самый молодой из нашей четверки, но в отличие от безбашенных Жеки и Геныча, давно знает цену деньгам и умеет грамотно расставлять приоритеты. Жека пока научился только тратить. Зато Геныч, хотя и зарабатывает с малолетства, легко может просадить огромный гонорар за один день, в том числе и на своих друзей. А вообще мне повезло с ними со всеми, но по закону подлости, в тот самый момент, когда нас снова четверо, кто-то непременно должен выбыть. На сей раз это я. Но сегодня мы вместе, а впереди у нас вечер и целая ночь, а отоспаться я успею и в самолете. «Так что с Жекой-то случилось? Где он?» — спрашиваю Геныча, когда с приветствиями покончено. «Беда случилась с Жекой», — хохотнул Макс. «Вот ни хрена не смешно!» — рявкнул на малыша Геныч и повернулся ко мне. «Есть предположение, что Жека сейчас сидит в тазике со льдом. Он же мышцы на ноге потянул, помнишь?» Я киваю, пока не вижу связи с тазиком. «Вот. А это его сучка пучеглазая, мазь посоветовала. Финалгон называется. Ну, Жека и возрадовался. Ногу-то он намазал и даже руки помыл, а потом писать пошел. Ну и все», — припечатал Геныч. «Теперь он свой нефритовый столб замораживает. Так я ж ему говорю, ты к нему курицу замороженную привяжи и давай к нам. Но чтоб по пути к этой маромойке заскочил и отблагодарил как следует за совет. Как зовут ты ее, Кир?» «Света». «Вот, да, Света, звезда японского балета», — лютует Геныч. «Ишь, чего удумала, советчица?» В то же время я с удовольствием наблюдаю, как мой брат входит в колокольчик и, облизанный плотоядными женскими взглядами, пробирается к нам. Прихрамывает, морщится слегка, но живой, и улыбается. «Здорово, бандиты! Макс, ну ты лысый, как урод!» «Жека, сокол мой!» — радуется Геныч, бросаясь ему навстречу. «Ты как, детомет себе не отморозил?» «Ну ты еще пощупай, придурок! Разберемся лет через... цать!» — отмахивается Жека. «Ну что, за встречу и за проводы? Предлагаю начать здесь, а догонимся потом в Саламандре». «Это где?» — интересуется Макс. «А это, малыш», — загадочно вещает Жека, — «то, что доктор прописал от мозолей на руках. То самое щедро крейзи меню. Можно всех». Геныч радостно кивает и добавляет. «И в Саламандре ты точно не встретишь вот такие тонкие кривые чулочки». Он кивает на приближающуюся стайку девчонок, среди которых в тонконогой юной брюнеточке и узнаю свою двоюродную сестренку Наташку и, между прочим, родную сестру Жеки. 16-летняя Наташка со своими огромными синими глазами и тоненькими ножками похожа на трогательного олененка. Когда-то я был предметом вовсе не тайных грез моей маленькой сестренки. Но однажды в ее изменчивое сердечко ворвался брутальный и громкоголосый Геныч и вытеснил всех конкурентов. «Геныч, ты за базаром следи иногда!» — недовольно рычит женек. «Жек, да клянусь, я ее не узнал!» — виновато гудит Геныч. «Я ж на ножки смотрел. Хорошие такие ножки, перспективные. А мясо успеет еще нарасти. Кирюх, правильно я говорю?» Макс тихо ржет, спрятав лицо в ладонях, а я киваю с усмешкой. Понятно, что Геныч не планировал обижать нашу девочку. Просто его язык частенько опережает мыслительный процесс. И сейчас он, радушно раскинув ручище, привстал из-за стола, и колокольчик наполнился его трубным басом. «Натали, свет очей моих! Да ты ли это, моя дивная краса? Я ослеплен!» «Геныч, сука, заткни свой мегафон!» Лютует Женька и переводит свирепый взгляд на приблизившуюся сестру. «Ой, привет, ребят!» Радостно и немного смущенно зачирикала наша дива. «Максик, ты уже вернулся? Какой ты лысенький, прикольно!» «Да, спасибо!» Это осклабился Макс. «Ты какого хрена тут забыла? Краса сопливая!» Рявкает Жека и с раздражением отмахивается от моего предостерегающего жеста. Наташка обиженно вспыхнула и сразу надула губки. Одна из ее подружек глупо захихикала, но зато вторая... «Прошу прощения, мальчики, это моя вина. Красивая блондиночка прошла по нашей четверке заинтересованным взглядом и кокетливо накрутила на пальчик локон. «Это я пригласила сюда девочек. Кстати, меня зовут Виктория». И она протянула Жеке узкую ладошку для приветствия, на которую тот уставился, как на пупырчатую жабу. «Да хоть до здраперма! Мне похрену! Брысь отсюда все трое, пока я не придал вам ускорение!» Готов поспорить? Блондинка подобных речей в свой адрес отродясь не слыхивала, но лицо удержать сумела. «Хамло!» — фыркнула она и, одарив меня очаровательной улыбкой, скомандовала. «Пойдем отсюда, девочки!» И девочки гордо удалились, выражая своими затылками высшую степень презрения. «Жек, ну чего ты детишек застращал?» — сокрушается Геныч. «Вот именно что, детишек. А свои отстойные комплименты прибереги для своих шмар». «А ты чё, полюция нравов, что ли?» — взревел Геныч. «Чего я неприличного сказал?» «Сегодня она свет твоих зажравшихся очей, а завтра снова сопли на кулак мотает». «Не, Жек, ну а что мне прикажешь? Игнорить ее?» «Женька, какой же ты урод!» — взвизгнула неожиданно вернувшаяся Наташка и мгновенно отпрыгнула мне за спину. «Вот!» «Устами младенца!» — поддержал ее Геныч, чем окончательно испортил нашей малышке настроение. «Я укрываю от Женька расстроенную, едва не плачущую сестренку, шучу, утешаю и почему-то снова вспоминаю Айку. А ведь она так и не вернулась на скалодром. Неужели послушалась меня? На нее это совсем не похоже. Может, ей помощь была нужна? Неприятное чувство вины фонит в подсознании уже целую неделю». «Кир, ты меня совсем не слышишь?» Капризно пищит Наташка. «Поздравляю тебя с помолвкой, говорю. Видела сегодня в социальных сетях кольцо на пальчике твоей Аленки. Отпад. И когда свадьба?» «Ты узнаешь об этом в числе первых». Я обнимаю ее за плечи и спешу проводить к выходу. А судя по вытянутым физиономиям друзей, понимаю, что расспросов мне не избежать. «Кир, охренел, какая свадьба? Ты же сказал, что в необозримом будущем...» Возмущается Жека. «Кирюх, да это твоя... Алена, она вообще не твой пассажир!» «А тебе, я смотрю, понравилось? Фильтровать моих пассажирок? Я неожиданно завожусь. Это не тебе решать, Жек!» Мы оба понимаем, о чем я говорю. А Жека вдруг затыкается и озадаченно ерошит пятерней свои волосы. И я уже жалею о своей вспышке. Глупо вспоминать об этом спустя столько лет. «Так, братцы, а чего я не знаю?» Горланит Геныч, а к нашему столику подваливает охранник. «Ребят, вы потише, ладно? И без драки, пожалуйста». «Да о чем ты, командир?» Геныч дружеским похлопыванием осушил парню плечо и успокоил. «Когда в товарищах согласия нет, в табло всегда получит кто-то справа. Так что лучше иди, братан. Не стой от меня справа». Геныч возвращает внимание к нам. «Так что там у нас, женитьбой?» «Да все, проехали, пацаны. Пока это просто кольцо в подарок». Пытаюсь соскочить с темы. «Помолвочная», — осторожно напоминает Жека. «А это что-то значит?» — волнуется Геныч. «Геныч, вот ты лох», — развеселился малыш. «Это значит, что наш Кир просит руки своей избранницы». «Кир, а нахрена тебе ее рука? Или твоя уже устала? Так мы сейчас завалим Саламандру, там столько свободных, шаловливых ручек!» Геныч скалится подошедшей официантке и помогает ей расставить блюда. «Девушка», — вклинивается Макс, — «а я просил рыбу под майонезом. А где тут моя рыба?» «Малыш, ищи под майонезом и не приставай к девушке», — приходит на помощь Геныч. «Милая девушка, а вот скажите, пожалуйста, вы верите в любовь с первым встречным? Вот у меня так бывало. Моя первая любовь пришла ко мне в 6, а потом ушла и снова пришла в 15. А вот к Жеке...» «В 15:30!» — рявкает Женек. «Геныч, да помолчи хоть минуту, от твоего рева уже башка трещит!» «Жек, ну у меня совсем нет времени на помолчать. Кирюха ведь завтра улетит, а я тут кое-что разведал о родине утконосов и должен поделиться информацией и предостеречь нашего друга. Девушка, а что вы ждете? Мы еще не покушали!» Следующие полчаса Геныч взахлеб рассказывает о климате, флоре и фауне Австралии. Пугает ядовитыми змеями и собаками динго, просит не нырять в водоем с крокодилами. И в финале слезно умоляет не уподобляться австралийским варварам и не есть мясо бедных и таких милых кенгуру. «Тихо, пацаны!» — прошу я, когда на экране высвечивается Аленка. и с неожиданным раздражением и жалостью выслушиваю такое непривычное нытье о том, как она дважды не смогла мне дозвониться, что чувствует себя одинокой и брошенной, что ей очень плохо, и она умоляет меня вернуться. Я уже знаю, что мой мальчишник закончен, что не смогу спокойно развлекаться, когда моей девушке плохо, и ненавижу себя за это, и ее за то, что она моя девушка. «Э, ты куда собрался, Кир?» — разволновался Геныч. «Да что тебе там наговорила твоя Елена Прекрасная?» «Да я телефон не слышал, а она потеряла меня. Уже второй час ищет». «Ну, понятное дело, нынче хорошего мужика найти непросто. А как же Саламандра, Кир, а Крэзи Меню?» «Сегодня без меня, пацаны. И еще очень долго без меня».